И это нам тоже симпатично. Конечно же, мы с первых дней присваиваем Агриппине Петровне кличку. Без этого у нас ведь нельзя. Хотя, конечно, нет ничего глупее, как давать клички, да еще иногда насмешливые, хорошим людям. Но в первые дни ученья мы ведь еще не знали, что Агриппина хорошая, и прозвали ее Гренадиной Петровной. Это за могучий рост. Она ростом гораздо выше, чем самый высокий из наших синявок. Почти одного роста с французом Рагаме. И еще за то, что ходит она грудью вперед, как гренадер на параде. Но это не злая кличка. Весь класс произносит ее добродушно. В общем, угораздило же меня отдавить мозоль единственной симпатичной синявке. Теперь я расхлебываю последствия своей неуклюжести. Гренадина не делает мне ничего дурного, не придирается ко мне. Этого нет. Но она со мной не разговаривает, не шутит, как с другими девочками. Она вообще не смотрит в мою сторону. Видно ей и смотреть на меня неприятно. Своим огорчением я делюсь с папой. Может быть, мне поговорить с ней, объяснить ей, а? Что ты будешь объяснять? Что ты ненарочно отдавила ей ногу? Это слишком глупо. Это она сама, наверное, понимает. А извиняться все снова и снова? Помнишь, как у Чехова в рассказе «Смерть чиновника»? Маленький чиновничек в театре нечаянно обчихал лысину сидевшего впереди важного лица. Важное лицо не обратило на это внимания, но огорченный чиновничек стал везде подстерегать важное лицо, извиняться, умолять о прощении. Он так надоел важному лицу, что оно вспылило, накричало на чиновника, прогнало его к черту. Чиновник вконец расстроился и помер. Мы с папой смеемся, но мне все-таки грустно. Так проходит больше месяца. И настает, наконец, день, когда в отношениях Гренадины со мной наступает перелом. Враждебность, или, вернее, предубежденность ее против меня, достигает высшей точки и начинает спадать, как полая весенняя вода. Вот как это происходит. Глава 9. Тайны, тайны. Перед началом урока с парты на парту приходит записка, нацарапанная печатными буквами. «Занимайте лапшу разговорами». Это означает, что сегодня многие не приготовили урока, и надо выручать их всеми силами, задавать преподавателю глупейшие вопросы, слушать его глупейшие и до невозможности многоречивые ответы, опять спрашивать, опять внимать, а время пока будет течь да течь. Предмет, преподаваемый лапшой, называется русский язык. Но в него входят не только грамматика, этимология и синтаксис, с ними покончено еще в младших классах, но и церковно-славянский язык, теория словесности, русская литература и даже небольшой курс логики. Программа как будто обширная, но преподает учитель так скучно, буднично, безрадостно, что у нас в головах ничего не остается из пройденного. Все это как овсяный отвар, который дают детям при сильных поносах. Как будто что-то влили в рот, как будто ребенок что-то глотал, как будто чего-то поел. Но так как овсяный отвар – мнимо питательное вещество, он создает у больного только иллюзию еды. Это хорошо и вместе с тем не приносит вреда. Это тоже отлично. Так и наши уроки, в особенности по русской литературе. Они создают впечатление ученья и не приносят вреда, как мнимопитательные вещества. Но это, конечно, совсем нехорошо. Сегодня мы должны как можно искуснее заговаривать зубы лапше, чтобы он как можно дольше не спрашивал урока.